Глава 38. Алекс замкнулся. Надел на себя самую толстую, непробиваемую броню. И теперь живет в ней. Я рядом. Мне хочется сказать, что я рядом и всегда его поддержу. Но начинает казаться, что моя поддержка вовсе ему не нужна. Остается биться в закрытую дверь. И даже так не уверена, что мне откроют. В Сингапур мы прилетаем разными самолетами. Сегодня у Эдера запланированы встречи с журналистами. Четверг всегда медиа-день. Куча фанатов, десятки интервью и другая активность, на которой приходится улыбаться, хотя ребра в труху рассыпаются от подступающей паники. Он нервничает, замечаю, но молчу. Между нами остриё натяжение. Смотреть друг на друга больно. Как считаете? «Есть ли шансы, что в этом году мы увидим нового чемпиона?» «Болид серебряных стрел в этом сезоне очень мощный и не уступает в своей силе ближайшим соперникам». Кончиком своего языка Алекс проводит по нижней губе. «Мой гонщик в замешательстве, и я знаю, как его выводят из себя такие вопросы». «Ну давай же, Алекс, у тебя все получится». «Мне хотелось бы в это верить, но я никогда не полагался на одну лишь веру». Ваш разрыв с Афиным то увеличивается, то сокращается. Каждая гонка — испытание для ваших болельщиков. Какие ожидания от Сингапура? Алекс вновь делает это. Мнется. Указательным пальцем дотрагивается до носа. Поспешно улыбается и тут же эту улыбку прячет. Здесь душно, влажно и совсем нет воздуха. Стою в стороне и наблюдаю за сценой, где Эдер — журналистка и толпа фанатов в черно-белых футболках. Они ждут его побед, его чемпионства. И я тоже очень жду. Гонка всегда непредсказуемый процесс. Ты можешь удачно стартовать с полупозиции и уверенно лидировать, но малейшая ошибка и... Алекс Эдер не совершает ошибок. Толпа взрывается. Щеки намокают, но я думаю, что это от влажности вокруг. Не слезы же, глупость какая. Эдер опускает взгляд и поднимает уже с натянутой пластиковой улыбкой. «Не хочу вас расстраивать, но я чертовски много ошибок совершил». Когда Алекс спускается со сцены, то проходит мимо меня. Готова сорваться с места и побежать за ним. Но остаюсь стоять, приросшая к земле намертво. Вечером на ужин Алекс не спускается. В ответ слышу уже знакомое «нет настроения». Снова принимаю. Вдруг конец сезона вытягивает больше сил, чем многие думают. Только внутри чувствую — это не так. В день гонок плюю на какие-то там предписания стилиста по контракту и выбираю ярко-красное платье. Нет, у него нет открытого декольте, и длина достаточно скромная, всего лишь чуть выше колена. Руки полностью закрыты, но вот спина открыта полностью, в руках клатч. Сингапур — гонка ночная. Это особая атмосфера, которую бы я хотела ощутить полностью, каждой клеточкой. Но все, что могу, — это идти ровной походкой по поддоку до своего места. Одна. Эдер с командой. Вопреки здешней температуре, меня знобит. Наверное, я дико волнуюсь. Еще постоянно тереблю блестяшки на клатче. Помаду с губ все успела съесть. Приходит мысль, что если Алекс выиграет, без проблем можно поцеловаться. И тут же сирена перед глазами. Их взаимные улыбки, объятия. Он ее любил и всегда будет любить. Она его первая любовь, которая не забудется, не сотрется, оставит глубокие шрамы, что затянутся со временем, но никогда не превратятся в прах. «Готова?» Таня оказывается рядом. Успела вылететь из головы, что Майк Марина — напарник Алекса по команде. Ее парень. Ух, будет очень жарко, в прямом смысле. Мы остаемся стоять в вип-зоне, где стартовая прямая как на ладони. Но если быть честной, то хочется скрыться. Где-то в подсознании даже не смотреть эту гонку. Хотя я смотрела каждую в этом сезоне. Невыносимо страшно. От скорости проносящихся мимо болидов уже закладывает уши, а сердце выпрыгивает из груди, когда машины еще даже не ушли на формировочный круг. Они вот прямо здесь стоят, рядом. Если что-то похожее испытывал Алекс, садясь в кокпит, не представляю, как с этим можно справиться и гнать до 300 км в час. Мы с Таней все же решаем спуститься к мониторам в боксы. Смотря на экраны, кажется, что это просто картинки. Репортаж из прошлого. Если в этом году кубок возьмет Алекс, я буду очень за него рада. Он этого чертовски заслуживает. Майк знает? Натянув улыбку, спрашиваю. Нет, конечно. Просто сейчас Алекс этого заслуживает, как никто другой. Он проделал колоссальную работу. Без ошибок, пусть и говорят обратное. В этом весь Эдер. Он думает, что плох, когда охеренно хорош. Под ложечкой посасывает. Это ревность. Пресловутая ревность. Она набрасывается, как змея, и обвивает шею, душит. Охеренно хорош. Огни гаснут. Пилоты срываются с места. Алекс стартует с полупозиции. Все внимание на экраны, где машины уже подъезжают к первому левому повороту. Алексу важно сохранить лидирующую позицию. Борьба колесо в колесо с Сафином. Опасно. Зажимаю обе ладони в кулаки и подношу их к губам. Не дышу. Никто не дышит. Это бокс серебряных стрел, и мало кто будет радоваться победе Сафина здесь. У меня пересыхает в горле. Алекс впереди и не дает Тимуру себя обогнать. Две попытки уже провалились. Мой ты хороший. Зубами прикусываю палец от напряжения. В глазах рябит от яркости. Голос комментатора громкий. Он говорит невозможно быстро, я мало что понимаю. Вижу только, что Алекс отрывается от навязчивых атак Тима. Поворот еще один. 17-й. Одна из обгонных зон, но Сафин уже достаточно далеко для такого маневра. Пусть и висит на хвосте. Рядом стоящие мне люди ахают от некого облегчения. Старт всегда очень важен. Когда, казалось бы, все идет хорошо, трасса Марина Бэй всегда преподносит сюрприз. «Красные флаги, второй сектор», — говорит кто-то. Все вновь замирают у экранов. Глазами ищу болид Алекса. Черный, с белыми полосками и кучей наклеек с именами спонсоров. На носу большая цифра 35. Выдыхаю. Это был не Алекс. Новичок из другой команды. Первый год в Формуле-1. Если еще и трасса незнакомая и очень сложная, ничего удивительного. С пилотом покореженного от удара болида все хорошо, и это главное. С объявлением зеленых флагов и прекращением работы машины безопасности гонка продолжается. Рестарт выходит тоже напряженным. Алекс сохраняет лидерство, но его главного соперника позвали в боксы, чтобы попробовать совершить андеркат. Почему не зовут Алекса? Стратегия коней может и правда помочь им обхитрить и позволить Тимуру победить. Подушечки пальцев покалывает, ладошки потеют. Я не могу дышать, потому что вся грудь стянута тугими ремнями. Хочется пить, но тошнота — вечный спутник гонок. Снова красные флаги. Черт возьми! У меня нервы истончаются от перенапряжения. Я вся как натянутая тетива. На этот раз более опытный гонщик не справляется с управлением и вылетает с трассы. Авария не такая сильная, но вернуть свой болид на трек самостоятельно не удастся. Поэтому гонка для него заканчивается. Всегда печально. Алекс прав. Одна ошибка, и ты вне игры. Садясь в болид, ты стремясь к победе, у тебя нет права на ошибку. Ты должен быть идеальным. Чемпион должен быть идеальным. Всего 30 кругов позади. Впереди еще 32. У нас был идеальный пит-стоп. И все складывается как нельзя лучше, даже с учетом выездов машины безопасности. Готова молиться, чтобы оставшееся время оставалось таким же идеальным. Улыбаюсь, поворачиваю голову, вижу Таню. Она напряжена и постоянно кусает губы. Нервно пружинит на пятках. «Красные флаги!» Как в замедленной съемке поворачиваю голову. Тошнота ощутимая. Комок из желудка поднимается по гортани и оседает на языке. Липко, горько, противно. На большом экране черный болид с номером 35 крупным планом. Машина сильно не пострадала, пусть и ударилась об ограждение. «Что произошло?» — раздается сзади. Все в панике, в шоке. «Не знаю. Было же все идеально. Да, технически все исправно». прислушиваюсь к каждому слову. Меня охватило лихорадочное состояние, и я не знаю, что делать. Перевожу взгляд на экран, где Алекс уже выбрался из кокпита. Понурив голову, садится рядом с передним левым колесом. Он еще в шлеме, но знаю, куда устремлен его взгляд. В пустоту. С гонщиком и машиной все в порядке. Такое иногда случается. «Но не с Алексом!» — кричу. Несколько человек переглядываются. «Возможно, потерял управление». «Возможно, но не с моим Алексом».